Алло? Это квартира геев? Да. Маринка, это ты? Да. Здравствуй, Мариша. Здрасте. Какой у тебя голос взрослый стал. Это говорит дядя Митя, друг твоего папы. Не помнишь? Не знаю. Не помнишь. Ну еще бы, уже 4 года прошло, как ты меня видела. Мудрено узнать. Ты тогда в 5 классе училась, вы еще в Сокольниках жили. А, да, мы уже 2 года как переехали. Значит, вы тот самый дядя Митя? Угу. Вы с папой воевали, да? Да. Это вы папу раненого тащили? Ну, там трудно было понять, кто кого тащил. Я папу или он меня. Нам обоим тогда досталось. А вот в школу мы вместе бегали. И на Волге вместе купались. Ну, а ты как учишься? Ничего, 3 нет. Институт уже выбрала? Не знаю. До института еще 2 года. Папа хочет, чтобы я в ИНЯС поступала. Да? А мама? А мама к себе на биофак зовет. Она уже 3 года в университете работает. В университете, говоришь? Да. Молодец, Наташа. А ты, стало быть, еще не выбрала. Ну, а что тебе самой-то нравится? Не знаю. Да все, наверное. У нас в школе 5 предметов на английском языке преподают. Ого! А «Алису в стране чудес» читала? Нет. Нам на лето рассказы Марка Твена задали по внеклассному чтению. А у меня дома Льюис Кэрролл в подлиннике есть. В следующий раз обязательно привезу тебе. Мариш, а папа не в командировке сейчас? Нет, он уже давно никуда не ездит. Вот как машину купил, все с ней возится. Машину? Да. Значит, Аркадий машину купил? Да, «Жигули» вишневого цвета. Вишневого? Ага. Мама говорит, что такой сладкий цвет, как, говорит, варенье, хоть чай, говорит, спригли откупи. Мариш, а ты мне не скажешь номер папиного телефона на работе? Я, понимаешь, сегодня уезжаю домой, и мне хочется увидеться с твоим папой. Пожалуйста. 021-9287. Только вы звоните прямо сейчас, а то у него сейчас до 2 обеденный перерыв. Угу. 021-92-87. Так, записал. Спасибо, Мариш. Пожалуйста. В следующий раз буду в Москве, обязательно зайду в гости. Маме передай, что дядя Митя ей кланялся. Хорошо, обязательно. До свидания. До свидания. Я слушаю, минутку, подождите. Товарищи, не пойдет этот узел. В 5-й, в 10-й раз будете делать, будете переделывать столько, сколько понадобится. Все. Все. Идите и думайте. Я слушаю вас. Да грозен ты, брат. Я не знаю, как начать. Кто это? Ты не узнаешь, значит? Кашка, Аркашка. Подожди. Ну? Митяй. Ну? Митяй. Это значит ты? Я. Привет, откуда ж ты свалился? А я уже 6-й день в Москве. Ты что ж, не мог позвонить столько времени? Ну, знаешь, это я обидеться могу. Целую неделю в Москве и носа не кажется. Да я только сегодня твой новый адрес узнал. Потом дел было много, я в библиотеке по 12 часов сидел. Ну, ладно, ладно, так и быть, реабилитирую. А из Сокольников-то я уж 2 года как перебрался. А я видел, видел. Разломали твой дом. Да ты знаешь, я и ждать-то не стал. Кооперативную квартиру купил. Mm. Приезжай, похвастаюсь. 3-комнатные, кухня 10 метров, 2 балкона. Аркаш, я сегодня уезжаю. Отпуск у меня кончился. Завтра в 11:40 педсовет, знаешь, с поезда и на бал. Да ну тебя, Митяй, честное слово, вечно у тебя не как у людей. В отпуск он в библиотеке сидит, нашел себе санаторий. Так, дай сообразить, во сколько же у тебя поезд? А у меня в 18:35 с Ярославского. Ах ты, Господи, с Ярославского. Знаю, знаю, что с Ярославской. Да? Намекаешь, дескать, что дорогу на родину забыл. Помню. Вот что, Митяй, давай, значит, так. Давай до отхода поезда где-нибудь посидим, поговорим. Я сейчас тут кое-какие пожарные дела закончу и освобожусь. Давай, мне тоже тебя хочется увидеть, а к тому же дело есть. Да к черту дела! Давай так, в 3 у выхода из метро Проспект Мира. Удобно тебе? Да, конечно. Значит, слушай меня внимательно. Так. Ты доедешь по кольцевой линии до Проспекта Мира. Угу. Поднимешься по эскалатору наверх, а там 2 выхода. Так. Ты топай к тому, что ведет в город, а не на пересадку. Понял. Понятно? Не заблудишься? Да нет, ну что ты. Провинциал. Договорились. В 3 на Проспекте Мира. Да? Ах, Митя. Ну давай. Ну давай, до встречи. До встречи. Кашка, Аркашка. Павел Андреевич, вы сам куда? Да. Ну, как дела у Васильева? Да общая отечность-то наглухие. Я еще в среду говорил с Софьей Львовной. А вы не хотите сказать, что походу электрокарты? А что? Вот, номерок. Будьте любезны, там плащ и черный портфель. Сейчас. Поговорили с Софьей Львовной? Да, поговорили. Очень она сердечный человек. К ней из других городов приезжают. Кто на прием, кто с советами. Вот ваш плащ. А, спасибо. А пуговки-то нет. Ты бы не оставил пуговки, я бы пришила. Все равно так сижу. Раньше я на ткацкой работала. А как на пенсион вышла, так сюда определилась. А тут какая работа? Сиди. Ты бы оставил пуговки, ведь приезжий. Да, приезжий. А как вы узнали? Да как же. Пуговки-то нет, портфель тяжелый. Небось, в нем все хозяйство ночь. Да приходится. Приходится. Ну, спасибо вам. А Софья Львовна действительно очень хороший человек. А как же иначе-то? Одно слово, врач. Да. Ну, до свидания. Не болейте. До свидания. До свидания. Погодка. Ой, в субботу бы такая погода, а? Да уж, это в будни жарище, а в воскресенье дождь. Да. Мальчик. Вы меня, дядь, что надо? Голубей гоняете? А, молодых выводим. Некогда мне. Подожди. Ты мне объясни, как к метро пройти? К Сокольникам? К Сокольникам. Прямо всю дорогу. На углу пожарная каланча будет. На другую сторону перейдете, там и метро. Спасибо, голубятник. Петь, поднимай их. Махай! Не махай, а маши! Давай! Гражданин, вы выходите? А какая сейчас остановка? Кировская. А, да, выхожу. Станция Кировская. Переход на станцию. Осташки срываются. Он говорит, идите к нему замести. А мне, пожалуйста, 2 стакана бисера. Сейчас. Возьмите. Вы не подскажете, где тут магазин грамм-пластин? 2 стакана без сиропа, берите, пожалуйста. Пластинки? Прямо по Кировской. Сначала чай будет, потом спортивные, электротовары, книжные, а там пластинки. Спасибо. Гражданин, который сейчас? 5:50. Митя! Аркаш! Да! Ну, здравствуй. Здорово. Ух ты! Посидел. Посидел. Залезай скорее, тут знак висит. Остановка запрещена. Да, есть. Ну, как тебе моя кобылка? Да мне уж Маришка рассказала о твоем приобретении. То-то я смотрю, ты даже не удивился. А знаешь, У нас в Калязине тоже несколько таких машин по улицам бегает. Ты смотри, в Калязине уже «Жигули» есть. Есть. Успели, черти. А я-то хотел приехать покрасоваться. Ну как, доволен машиной? Хороша кобылка. 20 тысяч за полгода набегал, а все не привыкну. Моя. Вот только бензобак, правда, слишком близко под крылом, а так она всем хороша. Хочешь вот эту «Волгу» сейчас обгоню? Да ладно, Аркаш, ну зачем? Не нужно, я и так верю. Хороша. Смотри. Хороша, хороша машина. Вот так вот и обогнал. Люблю я, брат, хорошие конструкции, чтоб все было вылизано. Сердце радуется. Знаешь, шлифованная деталь, она как-то по-другому и пахнет. Просто восход солнца. Как ты живешь, Кашка, Аркашка? Хорошо живу. Хорошо. Слышь? Что? Ах ты. Ничего не слышишь? Звук посторонний появляется иногда. Да это гром. Гроза скоро будет. Какой там гром? Это подшипник правого колеса постукивает. Наверное, сепаратор соскочил. О, слышишь? Нет. Ты ж сапер, лейтенант. У тебя столько машин в роте было. Как не стыдно. Бывший лейтенант. Теперь я только пешком хожу. Некуда мне в Калязине на машине ездить. Хотел лодку с подвесным мотором купить, да и то раздумал. Чего так? Трещит окаянный. А потом, знаешь, пешком больше увидишь. Не скажи. Ах ты, черт, стучит все-таки. Надо будет в гарантийную мастерскую заскочить. Так, Митяй, значит, ты не женился? Нет. Сам по магазинам ходишь? Да куда мне, старому бобылю? Не прибедняйся, не прибедняйся. Не весь еще песок высыпался. Вон плечища какие. Хочешь, в неделю сосватываю? Ну? У нас невест этих в институте, ты знаешь, только выбирай. О! Смотри, Митяй, новинка. Смотри слева, светофор моргает. Ну? Толково придумали в орудии, очень удобно. Перед переключением зеленого света на красный светофор моргать начинает. И сразу видно, успеешь перескочить перекресток или нет. Слушай, а вот это вот что за здание? Это? Да. Это новый театр Образцова. Ха-ха. Ты смотри, часы какие смешные. Да, часы интересные. Садово-каретная. А куда мы едем, Аркаш? Туда. Я знаю куда, ты не беспокойся, на поезд не опоздаешь. А ты черт, куда же этот таксист лезет? У перекрестка перестраиваться вздумал. Чуть крыло не помял. Работяга, ты чего лихачишь? Ну что ты меж рядов болтаешься, шляпа? Видишь, я еще и виноват. Куда же милиция-то смотрит? Как Наташа? А что ей сделается? Она в университете микологией занимается. Даже по воскресеньям за письменным столом сидит. Вторую книгу строчит. Ну да. Да. Ах, ты молодец, а? Молодец, говоришь? А я ее лицо забыл. В книге уткнется и не встает. И все спиной, спиной, спиной. Ладно, сейчас приедем. Ты ресторан «Пекин» знаешь? Да вроде. На площади Маяковского. Сейчас туннель проскочим и все. Там... В этом самом Пекине на 12 этаже шашлычные. Настоящий шашлык по-карски. Вот посидим пару часочков и поговорим. Так. Ах ты, Митяй, Митяй. Значит, ты все в техникуме трубишь, деткам литературу читаешь? Да, на Ниве просвещения тружусь. Благородное занятие для бывшего сапера. А в библиотеке что делал? Материал по Грибоедову собирал. Куда ж Мерседес-то полез? Номер еще дипломатический. Так, зачем тебе Грибоедов в отпуск понадобился? Статью пишу. Хотел 1001 день назвать. Ну и называй. Да не могу, есть уже статья с таким же названием, только на другую тему. Жаль, интригующее название. Дело не в этом. Понимаешь... Чацкой до приезда в Москву к Фамусовым и Скалозубам 3 года путешествовал. А 3 года – это и есть 1001 день. Скалозуб? Скалозуб у меня есть. Тоже в отделе один такой. Ладно. Все, приехали. Сейчас мы место для стоянки найдем. Или, как говорят на Западе, припарковаться. паркуемся. Смотри, угу. Вот сюда посмотри. Да? Справа я москвич не задеваю? Нет, нет, давай. Давай, давай, давай, давай. Все. Аркаш, а ты разве не обедал? Перехватил в буфете. Но кто в наше время от порции шашлыка откажется? Там и цинандали есть молоденькая. Пошли, пошли. Подожди, подожди. Я тоже поел. Давай здесь посидим, поговорим. Никто не помешает. Сколько лет мы с тобой не виделись? 68-го. Угу. Может, у тебя туго с мелочишкой, так я угощаю, ты мой гость, а я к тебе приеду. Ты не откажешь, так ведь? Давай все-таки здесь посидим, а? Без официантов, соседей по столику. Не люблю я этот ресторанный парад. Слышь? О, гром гремит. Сейчас ливень будет. Вот с 13-го этажа и посмотришь на тучи. Они там как куры по двору гуляют. Тучи как куры. Интересное сравнение. Аркаш, давай здесь посидим. Да ну тебя, ну у тебя прямо все. Не как у людей. Ладно. Сейчас я музыку включу для уюта. Мне мои прибористы такую приставку к приемнику соорудили. Днем на коротких волнах любая музыка. Гроза мешает. А так, знаешь, чисто звучит, как по трансляции. У меня письмо к тебе. На, прочти. От моей калязинской тетки, что ли? Так я потом прочту. Расскажи о себе лучше. Нет, прочти сейчас. По-моему, это очень важно. Важно? Угу. Давай, почитаем. Как это письмо к тебе попало? Откуда ты знаешь Ирину? Как и Костецкую? Да выключи ты эту шарманку. Вот какая история вышла, Аркаш. Я сегодня днем через справочное бюро узнавал твой новый адрес. И произошло совпадение. Твой адрес в это же время искала заведующая хирургическим отделением больницы в Сокольниках. Боярышникова Софья Львовна. Первый раз слышу эту фамилию. Да подожди, не спеши. У Боярышниковой в отделении лежит Костецкая Ирина Сергеевна. Ей сегодня делают операцию. Ну? Это очень сложная операция, Аркаш. Исход неизвестен даже врачам. Понимаешь? Туго. При чем здесь я? У Костецкой нет ни родственников, ни знакомых в Москве. Приехала она из Воронежа. Единственное письмо, которое она отправила за 2 месяца пребывания в больнице, у тебя в руках. Стало быть, привет из Воронежа. Ты читал это письмо? Да нет, конечно. В нем меня благодарят за что-то, а за что, наверное, сами уже не помнят. Ты знаешь, сколько лет прошло, когда я последний раз был в Воронеже? Я сейчас встречу на улице эту Ирину и не узнаю. Могу поклясться, что и она меня тоже. Но она тебе пишет. На, прочти. Я не могу, это чужое письмо. Я тебе разрешаю. А она, Ирина Сергеевна? Сейчас эта женщина мне так же незнакома, как и тебе. Я ее совсем не помню, понимаешь? Совсем. Дорогой Аркадий... Подожди, подожди, ну не надо читать, Аркаш. Это письмо не для посторонних. Ты такой же посторонний, как и я. Если уж ты влип в эту историю, изволь слушать. Дорогой Аркадий... Смешно, конечно, называть тебя дорогим после стольких лет молчания, и все-таки я не могу подобрать другого слова. Сейчас судьба привела меня в Сокольники. Уже начали желтеть и падать листья. Почему-то особенно медленно они кружатся... Ночью около моего окна. Наверное, точно такие же листья лежат на крыше твоего старого дома. Не смейся, но мне иногда кажется, что мы находимся под одним кровом. Прости меня, что я напомнил тебе о своем существовании. Просто у меня наступают такие дни, когда приходится благодарить всех и за все. Пусть наше все теперь очень и очень далеко, но оно было, было многоточие. Спасибо тебе. Прощай, Ирина. Ну, как стиль? Не надо, Аркаша. Значит, ты все понял. А при чем здесь я? Да. Что-то было между мной и этой самой Костецкой в году 47-48. Я после окончания МВТУ 2 года работал по распределению в Воронежском гиперкаучике. И эта Ирина там работала, кажется, лаборанткой или что-то в этом духе. Да, в свободное время музицировала на рояле. Сейчас она преподаватель в музыкальной школе. Может быть. Конечно, печально, что ей предстоит операция. Но пойми ж ты, это совершенно незнакомый мне человек. Неужто ты думаешь, что это сентиментальное послание может что-то изменить в наших с ней отношениях? Я ж тебе как на духу говорю, я ее не помню. Но ведь было что-то. Было и большое. Женщина в такой трудный час вспоминает о тебе. Она даже на конверте не написала свой обратный адрес. На, смотри, она ответа моего не ждет. Ты же сам был ранен, Аркадий. Лежал в госпитале. Да, я 4 месяца мечтал почесать под гипсом бедро. Что из этого? Да как это что? Как ты что? Ну, прости, прости. Разве тебе не нужна была ничья помощь, забота? Разве на тебя не давило одиночество? Там был медперсонал. На уход нечего было жаловаться. Вологодский госпиталь был отличный, потому что там была одна сестра милосердия. Людочкой звали, рыжая такая некрасивая. Она тебе помогала? Ну, еще бы. Она так спешила выйти за меня замуж, что ее даже мои костыли не пугали. А что с ней стало потом? Потом обычная история. Она уехала на фронт, потом было еще 2-3 письма. А меня комиссовали, ну ты знаешь. И поступил я учиться в МВТУ. Вне конкурса? Да, как фронтовик. Спокойный ты стал, гей. Спокойный.